Глава 30. 22:30. Без макияжа Стейси Шектер выглядела совсем другим человеком. Рок-н-ролльная подводка и бледная пудра исчезли, смытые потоками слез и стертые полупачкой салфеток. Сухость и насмешки тоже испарились. Она смотрела на Элли, сидевшую за столом напротив нее, припухшими, покрасневшими глазами испуганного и растерянного ребенка. «Не знаю, почему я не могу сдержаться», — сказала Стейси, утираясь тыльной стороной ладони. «Я почти не знала эту девушку». «Но все-таки в каком-то смысле вы были знакомы. У вас в телефоне ее номер». Поскольку в квартире и одному-то человеку присесть было некуда, Стейси согласилась поговорить в участке. Прошло уже полчаса, но только сейчас она успокоилась настолько, чтобы изъясняться внятно. «Я даже не знала ее настоящего имени. Для меня она была Мирандой. Без фамилии, хотя ее можно было бы придумать. Откуда вы ее знали?» — поинтересовалась Элли. «Мы познакомились в прошлом году на вечеринке у одного приятеля. Мы не поддерживали отношений, ничего такого. Просто нашли тогда общий язык. Вот я и записала в телефон ее номер». Джей Джей, скрестив руки на груди, стоял позади Стейси в углу комнаты для допросов. Элли глянула на него. Ее напарник на миг закатил глаза. «Тогда почему она вам вчера звонила?» «Я же объяснила. Я не успела подойти. Решила, что она перезвонит, если надо. Люди то и дело набирают неверные номера. Мы запросим данные в сотовой компании, и они покажут нам любые другие телефонные контакты, которые были у вас с Кэти или Мирандой. Есть у меня подозрение, что мы обнаружим гораздо больше звонков, чем можно ожидать от двух женщин, которые случайно познакомились на вечеринке год назад и не поддерживали отношений». Стейси зажмурилась. Она размышляла усиленно. Она была достаточно умна и понимала возникшую проблему. Нужно было еще разок поднажать на нее. «Что вы скрываете, Стейси?» «Очевидно же, что вы беспокоились об этой женщине». Она в отчаянии покачала головой. «Лучше бы мне было все равно. Господи, как же я во все это влипла!» «Во что? Вы с Кэти торговали наркотиками?» Это была классическая техника допроса — предложить подозреваемому объяснение заведомо неверное, чтобы вынудить его поправить ошибку. «Мы можем кое-чего добиться. Найти человека, который так обошелся с Кэти, гораздо важнее, чем сохранить ваш секрет». «Мы не занимались наркотиками». «Тогда чем же?» Стейси снова закрыла глаза, снова задумалась. «Я же сейчас не выступаю официальным свидетелем». «Ух! С чего это вдруг, Стейси? Мы просто пытаемся понять, почему ваш телефон оказался связующим звеном между двумя женщинами, которые были убиты сегодня». «Говорю вам, другой номер мне совершенно не знаком, только телефон Миранды». «Отлично, о другом номере поговорим позже. А сейчас вам нужно рассказать, что вы знаете о Кэти Бэтл». «Если вы попросите меня что-нибудь подписать или попытаетесь упомянуть мое имя, я от всего откажусь. Отсюда я выйду, а потом освобожусь под залог». Элли посмотрела на Рогана, который ответил взглядом решение за тобой. Она кивнула. «Я познакомилась с Мирандой в прошлом году на встрече, которая была устроена эскорт-агентством. Понимаете, мы оказались на одном и том же свидании с одним и тем же клиентом. Позже мы еще пару раз вместе работали. С тех пор мы иногда подменяли друг друга на вызовах. Вроде как похожи были». Она посмотрела на свою драную, заляпанную краской футболку. «По крайней мере, были похожи, когда работали». Элли заметила внешнее сходство. Темные волосы, светлая кожа, выразительные глаза. «Под работой вы подразумеваете секс за деньги?» «Вы правильно поняли», — подтвердила она. К ней возвращалось прежнее высокомерие. «Вы же полицейский. Полагаю, вы знаете, что имеется в виду под эскорт-услугами. В прошлом году я работала на агентство в течение 6 месяцев, но теперь я совершенно независима. Могу сама находить клиентов и оставлять все деньги себе». «Одной работать опасно. Прежде чем получить жетон детектива, Элли пришлось не раз побывать в роли приманки, изображая проститутку. Я жива? Миранда нет. Думаю, я в состоянии о себе позаботиться». До поры до времени, хотелось сказать Элли, но спорить со Стейси по поводу ее дурацких решений было некогда. «Даже когда я ушла из этой службы, мы с Мирандой продолжали иногда подменять друг друга, но тайно, поскольку ее соглашение с агентством категорически это запрещало, а у меня был уговор еще с парой девушек, вот почему я не хочу, чтобы мое имя стало им известно. — Кому это им? — Агентству. — А где нам их найти? Она замялась, но спорить не стала. Они называют себя престижные вечеринки. — А как часто вы с Мирандой менялись заказами? Стейси покачала головой. — Не очень. Может, раза 3-4 с тех пор, как я начала работать на себя. Когда я увидела на мобильном ее номер, я решила, что она потому и звонила. Ну и потом Миранда повесила трубку, а меня, видимо, не воодушевляла перспектива поработать. Вот я и не перезвонила. Ее нижняя губа задрожала. — Знаете, может, она потому и звонила. Насчет свидания сегодня вечером. Возможно, хотела узнать, могу ли я... Могла ли я пойти вместо нее? Но вы этого не сделали. Поэтому не вините себя и перестаньте себя жалеть. Вы с Кэти знали, что делаете. И значит, она такое заслужила? Вы это хотите сказать? Нет, конечно. Никто не заслуживает того, через что прошла Кэти. Но вы так работали. Более того, в некотором смысле работали вместе. Вам она такого не пожелала бы точно так же. А вы не рады, что это произошло с ней, а не с вами? Признайте это. Вы можете нам помочь? Я пытаюсь. У вас есть предположение, кто мог быть ее клиентом в тот вечер? Нет. Постоянных у нее было мало, а она предпочитала вести дела через агентство. Принимая во внимание стиль работы вечеринок, стоит ли нам поверить, если они скажут, что не знают имени клиента? Ну, на самом деле, это вполне вероятно. Они те еще засранцы, понимаете? Все время твердят, как заботятся о нас. А сами не лучше, чем какой-нибудь уличный сутенер, продающий тебя любому желающему. Знаете, предполагается, что они принимают кредитки, и тогда у вас была бы власть над ними. Но когда я там работала, мне говорили, что половина заказов оплачивается налом. Хорошо, мы прижмем их и попытаемся узнать, с кем была Кэти. Давайте поговорим о втором телефонном звонке. По нашим данным, студентка по имени Меган Гунтер звонила вам в мае. У меня нет знакомых с таким именем. Ну, вам казалось, что и никакой Кэти Беттл вы не знаете. Джей-Джей шагнул вперед и положил на стол перед Стейси фотографию Меган Гунтер. Девушка поморщилась и заморгала при виде мертвого тела на металлической каталке. «Приглядитесь получше», — настойчиво попросила Элли. «Люди нередко меняются внешне, когда уходят». Роган и Элли внимательно следили, как Стейси полных 5 секунд разглядывала снимок, а затем снова покачала головой. «Нет, я уверена, что никогда раньше не видела эту девушку». Элли скептически взглянула на нее, вызвав у той сконфуженный смешок. «Послушайте, я только что призналась вам в проституции. Зачем мне врать насчет этой девушки? Может, она и вправду ошиблась номером? Валяйте дальше, извлеките из телефона все данные, какие пожелаете. Вы найдете несколько наших разговоров с Мирандой или Кэти, как хотите называйте. Но это девушка. Я клянусь, вы ничего не найдете». Элли вздрогнула, на поясе зажужжал сотовый. Она взглянула на экран текстовое сообщение от Джесса. «Только что видел тебя по ТВ у Ройлтона. Думал, справедливый капитан раскошелился, а потом сказали про мертвого риэлтора. Жаль, что ты работаешь. А можно сегодня поспать на кровати?» «Черт возьми! Джей-Джей, они уже запустили Кэти в новости. Нам нужно сообщить семье».